Дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, уча их соблюдать все, что я повелел вам. И се я с вами во все дни до скончания века. Матфея 28, 18, 20. Иисус произнес эти слова, которые мы называем великим поручением, после своего воскресения и перед тем, как вернуться к своему Отцу на небо. Не в первый раз посылал Он их идти и нести известие о том, чему Он их учил. Он посылал их по двое в города и селения Израиля, и они вернулись, радуясь, что они смогли послужить тем, кто в этом нуждался. В данном случае, однако, Иисус посылает их ко всему миру, о чем мы читаем в Деянии апостолов 1:8. «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, и во всей Иудее, и Самарии, и даже до края земли». До сих пор ученики всегда ходили везде вместе с Иисусом, делили с Ним все, следовали за Ним всюду, куда бы Он ни шел. Теперь, однако, Он говорит им, чтобы они отправились на миссию гораздо большего масштаба. Он по-прежнему будет с ними, я с вами во все дни до скончания века. И, как Он говорил ранее в проповеди на горе Елеонской, Святой Дух также будет с ними и в них, указывая им, что им говорить и что делать. Божье дело должно продолжаться, и они, ученики, должны были его продолжать так, как совершал это дело Христос. Эта задача была поручена им от Бога, и Он обещал действовать в них и через них для достижения Его цели и исполнения Его воли. Иисус дает им ясно понять, что они будут исполнять не свое, а Божье дело. «И будете мне свидетелями», — сказал Он. Это дело будет совершать сам Иисус, но они, Его слуги, будут исполнять работу. Давайте на минуту задумаемся о мотивах, которые вдохновили учеников на исполнение этого приказа Иисуса. Мы уверены, они пошли на это не из одной любви к своим соотечественникам. Скорее, их вдохновило на это слово Иисуса. Они видели, как Он любил тех, кого было трудно любить, и как Он прикасался к неприкасаемым. В Евангелии от Матфея 9:36 говорится о том, как Иисус смотрел на народ своих дней. Видя толпы народа, Он жалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. Матфея 9:36. И вот сейчас Он передает это дело сострадания и милосердия им. В начале масштабы этой задачи должны были показаться им невероятно огромными. Но после того, как Иисус умер и снова воскрес, они исполнились Святым Духом обетования, как и обещал им Иисус, и тотчас же начали исполнять Его приказ. Они стали Его свидетелями, и история сообщает, что они действительно пошли по всем краям земли с благой вестью, наделенную силою Святого Духа. Апостол Павел в своем послании к христианам Коринфа писал о мотивах, побудивших Божьих слуг нести благую весть погибающим. «Ибо любовь Христова объемлет нас». И далее. Итак, зная страх Господень, мы вразумляем людей. 2 Коринфянам 5:11-14. Павел чувствовал внутреннее побуждение, долг проповедовать Евангелие. Он также знал о Божьем суде и верил в этот суд над теми, кто откажется принять Слово Божье. И также обстоит дело с каждым учеником Христа. Он отправляется благовествовать во имя Христа, потому что он любит людей и хочет, чтобы они спаслись и познали Господа. Его побуждает к благовествованию понимание того, что наступит день, когда Бог будет судить всех тех, кто слышал благую весть о спасении во Христе и отверг это спасение, а вместе с ним отверг также Божью любовь. Давая это поручение ученикам, Иисус также наказывал, чтобы они учили, то есть делали учеников. Для христианского верующего недостаточно пережить только рождение свыше через веру в дело, совершенное Христом на кресте. Он должен также помогать тем, кто принимает Слово Божье, которое он несет тем, кто желает продолжать следовать за Господом Иисусом Христом, как его истинный ученик. Причина этому заключается в том, что новорожденное чадо Божье нуждается в ком-то, кто знает Бога и сможет ввести его в курс Божьих дел. Этот человек укажет вновь обращенному на то, что ему необходимо каждый день читать Библию, научит, как молиться и призывать Божью помощь в трудную минуту, покажет, как узнать, что Святой Дух совершает работу в его жизни, и как подчиниться этому действию Святого Духа, поможет обрести уверенность в спасении и распознать искушения дьявола, научит преодолевать эти искушения, призывая для победы кровь Христа, и покажет, как он сам тоже может стать верным Христовым свидетелем, став членом местной церкви, где он будет общаться с другими учениками и возрастать в познании Господа. Служение ученичества заключается в том, что один ученик помогает другому стать истинным учеником. Это работа по укреплению вновь обращенного христианина в вере. Если мы последуем за апостолом Павлом и его соработниками в книге «Деяния апостолов», мы увидим именно этого рода служение. Проповедавший Евангелие всему городу и приобретший довольно учеников, они обратно проходили Листру, Иконию и Антиохию, утверждая души учеников, увещевая пребывать в вере. Деяния апостолов 14:21-22. Мы также читаем об этих христианах, помогающих другим в той же книге Деяния апостолов в главе 18. Акила и Прескила были соратниками Павла. Они услышали о благовестнике Аполлосе, муже красноречивом и сведущем в Писаниях, который, однако, знал только крещение Иоаннова, Иоанна Крестителя. Акила и Прескила приняли его и точнее объяснили ему путь Господень. Деяния апостолов 18:24-26. А что должны были проповедовать ученики, когда они были посланы к народу? Согласно Иисусу, они должны были учить их соблюдать все, что Я повелел вам. Какое ответственное поручение! Как они смогли запомнить все то, чему учил их Иисус? Ответ на этот вопрос дал Он Сам, когда перед смертью сказал Своим ученикам: «Не оставлю вас сиротами, приду к вам, и я умолю Отца и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек, который научит вас всему и напомнит вам все, что я говорил вам». Иоанна 14:18, 16:26. Мы знаем, что Отец, Сын и Святой Дух обитают с верующим учеником, и что Он никогда не остается один. Христос учил учеников любить друг друга, любить Его самого и Его Отца, любить человечество, верить в Его Слово, ожидать возвращения Христа и Его Царства и быть Его свидетелями в этом грешном, погибающем мире.